Глава 32. Я не была такой уж наивной, как подумал Игорь, но на некоторые моменты я закрывала глаза. Или, как любила говорить Олька, я смотрела на мир через свою избирательную призму. Конечно же, я не была дурочкой и видела, как выглядели некоторые девушки на кастинге, и меня это не удивляло. Я понимала, что это был их выбор идти по такому пути, где, например, чтобы добиться славы, нужно спать с продюсером. Но я искренне верила, что существует и другой путь, где есть шанс добиться успеха своим талантом и усердной работой. Пусть даже это будет в 1000 раз сложнее, чем просто переспать с продюсером. Нет, я не была наивной и прекрасно поняла, почему Городецкий не выбрал меня в первый раз и почему обратил внимание после того, как я сменила образ. Я понимала, но мне было обидно осознавать это. Поэтому я до конца и не принимала этой горькой правды. Но сменить образ на более сексуальный – это же не одно и то же, что переспать с продюсером. Поэтому это вовсе не означало, что я бы с ним переспала, чтобы пройти дальше. Как Игорь вообще мог обо мне такое подумать? И тут я поняла, что Олькин дядя меня совершенно не знает. Вернее, знает меня не с лучшей стороны. Притворяясь его племянницей, я не могла расслабиться и быть собой. Я постоянно находилась в напряжении, опасаясь не сболтнуть чего лишнего. И все события, которые происходили со мной и Игорем, выглядели весьма подозрительно. А теперь, когда он еще и об обмане моем узнал, то мнение обо мне, скорее всего, сложилось весьма негативное. Так что понятно, почему он сделал именно такие выводы. И как я могу злиться на него за это? Вернее, я не имею вообще никакого права злиться на него. А если я буду возмущаться, да как ты посмел обо мне такое подумать, то это лишь усугубит напряжение, которое и без того возникло между нами. Мне же хотелось наоборот, это напряжение снять и разрядить обстановку, поэтому я решила пошутить. Но вышло, как всегда, неудачно. Задумчиво склонив голову на бок, я спросила. «Переспать с продюсером?» И игриво подмигнула Игорю. «Я бы согласилась, только если бы он был такой же сексуальный, как и ты». Олькин дядя приподнял бровь, будто бы не расслышал, что я ляпнула. А я рассмеялась. «Шутка! Это была шутка!» — пояснила. «Не надо так на меня смотреть. Ни с кем я спать не собираюсь». «Разве что только с тобой», — мысленно добавила про себя. Но вслух озвучить свои желания у меня не хватило духа. «Ох, Саша, Саша!» — усмехнулся Игорь. «А ты еще та штучка. Пойдем». Можно считать, лед между нами был сломлен. Я послушно вышла из машины, наслаждаясь той теплотой, которая снова наполнила его улыбку, как и раньше. А когда Олькин дядя забрал мой чемодан, я еще и подтянутыми ягодицами полюбовалась втихаря. Пока мы молча поднимались в лифте, на меня нахлынули воспоминания о нашем поцелуе. Я украдкой посмотрела на Игоря, и он это тут же заметил, и его взгляд стал таким, словно он сейчас на меня набросится. Вернее, мне этого очень-очень сильно захотелось. Вот чтоб как в фильмах. Он резко поднял меня на руки и прижал спиной к зеркальной стене, а я обхватила его ногами, и мы бы начали страстно целоваться. «Саша!» Игорь шагнул ко мне, а я запрокинула голову, приоткрыв губы. «Ну же, давай!» Если бы он меня не подхватил в эту секунду, то я бы сама на него запрыгнула. Но он не подхватил. А я не запрыгнула, потому что в этот момент у него громко зазвонил телефон. Игорь тихо цокнул языком, доставая телефон, а потом еще раз, когда увидел, кто звонит. Что-то важное? Если Игорю не звонят с ресторана, чтобы сказать, что начался пожар, то пусть шлет их куда подальше. Нет, не думаю. Игорь спрятал телефон в карман и... Лифт приехал, и дверцы разъехались в разные стороны. Момент был упущен, и мы вышли. Телефон запиликал снова, пока Игорь открывал дверь. «Я отвечу», — сказал он, закатывая мой чемодан в квартиру. «Да». «Что? Как?» «Подожди, успокойся». «Не плачь, я ничего не понимаю, что ты говоришь». «Ох, понятно. Я сейчас приеду». Разговор был короткий, и я услышала в трубке женский голос. Вернее, рыдания и всхлипы. «Что случилось?» – взволнованно спросила я. «Марина. У нее в квартире трубу на кухне прорвало. Все залило. Она просит, чтобы я приехал. Он посмотрел так, словно ждал моего разрешения. Хотя о чем это я? Ему точно не нужно мое разрешение, чтобы уехать к своей девушке. Стало как-то совсем грустно. «Ей нужно помочь», — вздохнул Игорь. А я улыбнулась, словно меня эта ситуация ни капли не расстраивала. «Да, конечно. Если хочешь, я тоже поеду с тобой, помогу». Игорь засмеялся. «Спасибо за предложение, но я и сам справлюсь». «Ну что ж, тогда пока». Я вяло помахала ручкой, не зная, как еще прощаться с Игорем, который мне уже не дядя. Мне хотелось попрощаться совсем по-другому, но вешаться ему на шею с поцелуями было неуместно. Игорь шагнул ко мне, приобнял за талию и поцеловал в щеку. «Пока». Он немного отстранился, а я замерла, утонув в его глазах. Игорь медленно заправил прядь моих волос за ухо и... У него опять запеликал телефон. «Какой ужасный рингтон! Хотя Марине он подходит идеально!» — фыркнула я. И потом только поняла, что сказала это вслух. «Он у меня для всех одинаковый», — усмехнулся Игорь, сбрасывая звонок. А потом вздохнул. «Мне нужно ехать». Как бы мне ни хотелось его задержать еще немного, я отступила и кивнула. И он ушел.